том же самом начале XIII века, на графике, смотрим на рисунок 6, мы видим катастрофически быстрый обвал температуры с самого высокого пика около 1200 года. В Китай пришли кочевники-монголы, которых выдавила из монгольских степей засуха, и после упорной и длительной борьбы завоевали Китай. Так началась эпоха монгольской династии Юань. Именно в эту эпоху Китай стал самым развитым государством мира. Династия установила дипломатические отношения с Японией, странами Южной и Восточной Азии. Между Китаем и Индией были налажены регулярные грузоперевозки. Астрономия, медицина, математика получили невиданный размах. Вместе с арабскими цифрами в Китай пришел ислам. В конце XIII века итальянский купец Марко Поло совершает путешествие из Венеции в Китай. Он прожил там 17 лет и по итогам путешествия написал свою знаменитую книгу. Любопытно, что в Китай Марко Поло добрался по суху, а обратно шел морем вдоль всего азиатского побережья на китайских кораблях, что говорит о необыкновенно развитом судоходстве времен династии Юань. Он был направлен в Персию с деликатной миссией, сопровождал дочь великого хана Хубилая, предназначенную в жены наследнику трона империи Хулагидов. Неудивительно, что при столь налаженных торговых путях знаменитый китайский фарфор проникает аж до Восточной Африки. Но не только фарфором славен юаньский Китай. Фольклор и китайская драма достигают в эту пору необыкновенных вершин. Именно тогда творят Гуань Ханьцин, Вань Шифу, Бэйпу, Маджи Юань. Просуществовал великий юаньский Китай недолго. Когда к концу XIV века приключилось краткосрочное, но сильное потепление, империя развалилась. XV век запомнился читателю необыкновенными морозами, летний снег, и взлетами человеческого духа, Леонардо, Магеллан, Инквизиция. В плане же государственного строительства этот век был также весьма и весьма наполнен событиями, более чем наполнен. Вся Европа начала тогда резко строиться в государственном смысле. Закончились междоусобицы. Франция, Испания, Англия становятся едиными централизованными государствами. В этот век Северная Европа, Дания, Норвегия с Исландией и Швеция с Финляндией входит в виде единой конфедерации, так называемой Кальмарской унии. Все перечисленные страны под чутким руководством Дании слились в Кальмарскую унию вовсе не для того, чтобы совместно промышлять кальмаров в Северной Атлантике, а исключительно с той же целью, с которой объединилась и современная Европа – для облегчения свободной торговли. Уния просуществовала более 100 лет и развалилась в начале XVI века. Можете даже не смотреть на график в период очередного улучшения климата. В Центральной Европе в том же XV веке неплохо проявляют себя в конец оцивилизовавшиеся венгры. Под руководством своего короля Матиша они разворачивают бурную военную деятельность и объединяют под своим началом кусок суши от Одера до периодически замерзающей Адриатики и от Богемии до Трансильвании. В Восточной Европе в XV веке образуется мощное польско-литовское государство, Великое княжество Литовское, которое простирается от моря до моря, от Балтийского до Черного. В России в это время Иван Великий стягивает все русские земли под свое крыло. Карл Маркс писал: «Изумленная Европа, в начале царствования Ивана, едва замечавшее существование Московии, стиснутой где-то между татарами и литовцами, была поражена внезапным появлением на ее восточных границах огромного государства, и сам султан Баязид, перед которым трепетала вся Европа, впервые услышал высокомерные речи московита». На юге расширялась Османская империя, которая расползлась на всю Малую Азию, тяжкой тушей села на север Африки, вышла в Европу. Одна за другой пали европейские столицы — София, Белград, Эстергом. В тяжелой осаде была Вена. В Южной Америке в это время пухла империя инков, протянувшаяся от современного Эквадора до Чили. В Западной Африке в 15 веке набирает мощь империя Гао, Сангай, самое мощное государство Западной Африки. Оно простирается от верховьев реки Сенегал на западе до плато Аир на востоке, а на севере тянется аж до центральной Сахары. Если посмотреть на карту современной Африки, то для того, чтобы очертить фломастером империю Гао, в ее состав нужно будет включить Сенегал, Мали, Нигер, Нигерию и еще несколько мелких африканских государств. В Юго-Восточной Азии в 15 веке раздуло как жабу Великий Вьетнам, который распространился на весь Восточный Индокитай.